Глава вторая. Что-то с памятью моей стало. Уже давным-давно наступил день, и демон решил сначала плотно покушать. В таверне «Ложка и вилка» он занял отдельный кабинет, чтобы не сбивались мысли суетливые официанты и возможные знакомые. Достал журнал и принялся прорабатывать варианты куклы своего лейтенанта, а впоследствии, скорее всего, и генерала. Тот специализировался на парных мечах, а от Барса ему досталась куча умений, завязанных на тупом двуручном оружии. Выбирая, по какому руслу направить его развитие, Римон с удовольствием обедал. Учитывая, что эльф будет использоваться еще и в качестве ослика для переноса тяжестей, Римон решил сделать упор в силу и выносливость. Можно даже пока не тратиться на шмот, перекидать очки, вот так и так. И вот эльф в состоянии носить его старый доспех. Можно купить десяток другой книг, и топор Берса в его руках тоже станет грозным оружием. Да, так и поступим. А потом, когда растет до генерала, уже можно будет переодеть вот по такой схеме. Так, теперь самое приятное. Распределение своих собственных статов. Кукла разработана давным-давно. Необходимые параметры просчитаны до мелочей. Поехали. Готово. Ух, красота. 200 родных эльфийских очков – это не 75 бесовских. Плюс бонусное за достижение, но их ремонт решил приберечь. Сейчас они ничего не решали, а другим воплощениям могли очень пригодиться. Демон бросил на стол полтинник и телепортировался местным порталом прямо к аукциону. Промежуточный шмот, который налезет на него сейчас в качестве рядового разбойника эльфа, был хоть и хорошим, но не редким и уже приобретен заботливым НПС. А вот тот комплект на разбойника генерала хоть и продавался где-то за 3-9 земель, но не вписывался в ценовую планку, установленную Римоном. Бежа и пушка на генерала обошлись даже немного дешевле запланированных сумм. Повздыхав о лишних расходах, Римон дал добро. В конце концов, 7000 – не такие уж большие деньги, а если этот шмот уйдет, следующий появится непонятно когда. Эта ситуация навела его на мысль о необходимости скорейшей разработки куклы Некро и предварительного заказа на его амуницию. Пусть лучше заранее все будет готово, чем потом с моря погоды ждать. Аукцион порадовал суммой в 1 100 000 выручки. Сумму эту в основном составила цена шкуры суперкрокодила, которая продалась чуть ли не в 2 раза дороже запланированной. Римон выставил новыми лотами посох и плащ прирезанного некроманта и не впечатлился, больше 1000 за комплект не получить точно. Ну и фиг с ним. А кожа змеи Пета вообще не определилась как предмет для продажи и, стало быть, не являясь квестовой, была обычным мусором. Римон выкинул кожу прямо в кабинет НПС-клерка. Тот неодобрительно покосился на безобразие и вызвал уборщика. Уборщик брезгливо двумя пальцами поднял кожу и куда-то унес. Ну и черт с ней. И с ним. Демон вышел из торгового дома и направился на букинистические ряды. Книги начальных уровней на почти любые профессии не являлись редкостью и стоили гроши. 315 книг для себя и своего лейтенанта он купил меньше, чем за 1500 юаней. Своему следующему миньону, на роль которого был намечен последний из плененных разбойников, он за гроши приобрел комплект неплохой бежи на силу и выносливость. Мало ли, вдруг снова мебель двигать придется. Или еще что по хозяйству. Портал. Дом. Родимый дом. Эльф возится в кладовке, чем-то стукает, чем-то шлепает, добросовестно выполняет возложенные на него обязательства. «Эй, Барс, завязывай пока что, топай сюда». В комнате, отведенной под гостиную, он передал лейтенанту схему распределения его характеристик. «Вот, держи. Перепишешь свои статы так. Потом изучи эту литературу, будешь топорником. Потом двигай в подвал и облачайся в мой старый шмот. Бежу и топор бери. Сейчас пойдем на охоту». «Слушаюсь, хозяин». Пока эльф выполнял поручение, Римон тоже изучал необходимые обилки. Было их у чародея 50-го левела не то чтобы много, но достаточно. 15 пассивных и 20 активных. Настроив под себя панель управления чаром и заполнив слоты быстрого доступа к заклинаниям, Римон оделся в сине-зеленую мантию идущую в комплекте с капюшоном и сандалиями, нацепил бижу, затянул пояс с бутылочками в специальных ячейках. Потом чертыхнулся, снял сандалии и натянул некомплектные чулки и перчатки. Под конец намотал на шею дурацкий шарфик веселенькой расцветки со смешными пушистыми помпончиками. Посох с куском горного хрусталя вместо набалдашника был последним штрихом, завершающим его портрет. Щелчок пальцами, и около Римона появился ледяной щит, в который можно смотреться как в зеркало. Это он и сделал. Да, не впечатляет. Будем надеяться, в генеральском прикиде посолидней будет вид. «Я готов, хозяин». «Хорошо, я тоже. Пошли в портальную. И возьми там камней возврата с десяток. И в правой тумбочке свитков местного перемещения пачку. И сумки в кладовой такие полосатые. Уже хозяин». «Ну и молодец. Поехали. Портал». Полянка все так же поет и чирикает. Где-то стрекочет гадский кузнечик, так не кстати подвернувшийся под копыта. «Барс, стой. Дай бафну. Смотри, мы с тобой не в группе, но твоя задача не убивать твоих бывших корешей, а не подпускать их ко мне. Я в этих тряпках от пары тычков ножиком сложусь. На крайний случай кидай паралич. У тебя еще свитка 8 штук есть. И еще. Тут могут бегать игроки. На людях зови меня сам. Как-то это имя прикипело уже. А я тебя, чтобы не палить, буду Барсиком звать, окей?» «Как скажешь, сам». «Ну и ладушки. Кстати, об игроках. Они нам не страшны, мы под покровом, так что не агри зря. А вот ПКшников опасайся, и если увидишь, сразу вали». «Понял, сам, разберусь». «Ну, сам так сам. За мной. Нет, впереди меня». По пути им встретился дальний дозор разбойников из трех особей. Они то ли не узнали своего командира под покровом, то ли уже были в курсе его новой профессиональной деятельности, но все разом на него сагрились. Лейтенант стукнул одного топором разок, и тот упал на землю, обливаясь кровью, с двумя жалкими процентами жизни. Эльф пожал плечами, убрал оружие и стал лупить разбойников кулаками и ногами, а иногда и головой. Каждый удар снимал с избиваемого процентов 10-15 хп и надежно удерживал агро. Ножи, топоры и дубинки разбойников лишь бессильно царапали ржаво-красный доспех лейтенанта. В это время Римон, особо не изощряясь, просто расстреливал несчастных ледяными осколками базовой магии водной стихии. Урон они наносили в два раза меньше, чем кулаки лейтенанта, но более сильная магия чародея была вся заточена на АОЕ, и цеплять своего союзника ею было совсем ни к чему. А вот и системка. Получено 3 очка достижения «Чужой среди своих» 1. 4 из 100 среди разбойников Северного Кимерийского тракта. Убедившись в действенности методы, они двинулись дальше. Лагерь разбойников никаких сюрпризов не приготовил. Барс сагрил ближайших разбойников, и на их крики, как и в прошлый раз, парами, тройками, редко по пятеро, стали прибегать очередные жертвы творящегося геноцида. Поздравляем. Достижение «Чужой среди своих» 1 достигло максимального ранга 100. Получено новое звание в качестве разбойника Северного Кимерийского тракта «Сержант». Достижение обнулено. 0 из 100. Еще полтора десятка радушно бегущих под раздачу идиотов, и разбойники кончились. Еще одна тройка, наверное, тоже бродит где-то дозором. Дав задание лейтенанту ободрать скальпы и собрать копеечный лут, демон отправился исследовать лагерь. Днем он его еще не видел. Как оказалось, смотреть было и не на что. Шалаши, палки, какие-то гнилые тряпки, грубая самодельная посуда – к черту. «Ладно, ты тут заканчивай, а я за нашим приятелем смотаюсь». Портал. Так, сначала в кладовую. Разбойник все так же висел прикованный к стене, а куда бы он делся. И тяжело дышал. Бар его жизни опустился ниже 30%. Римон вздохнул и снял бедолагу с цепей. Связал и вылил ему в рот бутылочку малого зелья лечения. Разбойник заворочился и попытался встать, но после воспитательного подзатыльника притих. «Не забыл где та захоронка?» «Нет-нет, конечно, все помню, все покажу». «Поднимайся, я тебя нести не буду». «Да-да, уже, а мне бы это...» «Ну, штаны поменять». Лейтенант как раз сдирал скальп с последнего разбойника, когда они появились у лагеря. Язык со связанными за спиной руками семенил и постоянно пытался что-то объяснять, А Римон шагал сзади, держал конец веревки и иногда, со скуки, отвешивал тому пендали по чистым штанам первого уровня без статов. «Сам, я все». «Хорошо. Сейчас пойдем клад искать. Эй, жертва офицерского беспредела, показывай». «Да-да, вот туда, под то дерево нужно». Его отвели. «Теперь нужно крутиться, а веревка мешает». «Барсик, покрутись с ним». «Так, отпусти веревку-то. Я не убегу, клянусь. Куда мне идти-то?» «Нет, Барсику нравится играть с веревочкой. Ты не рассуждай. Действуй давай». Разбойник что-то зашептал про себя, видно вспоминая, и стал крутиться вокруг своей оси то влево, то вправо. Потом зашагал вокруг деревьев по какой-то сложной траектории. Минут через 7 такого блуждания он резко свернул влево и, пройдя еще сотню шагов, уперся в дерево. Видно было, что он испуган до крайности, и скоро ему потребуются новые штаны. «Заблудился?» — ласково спросил Римон. «Да, где-то поворот пропустил, но я сейчас, сейчас!» И заметался туда-сюда, таская за собой держащего веревку лейтенанта. «Стоп!» — негромко сказал демон, и разбойник остановился как вкопанный. «Значит так. Сейчас вернемся назад, и у тебя будет последняя попытка. Если снова косяк, в подвал, на цепи, и будешь там висеть, пока я не перееду. А как перееду, тебя с собой возьму». «Я вспомню, я найду, просто заблудился, просто». «Чудно. Пошли». Снова повороты, снова блуждание, но теперь пленник все делал с закрытыми глазами, так сказать, ситуация максимально приближенной к реальной. Даже попросил ему на плечи мешки потяжелее повесить, и его просьбу удовлетворили, нацепив на него баул со скальпами и разбойничьим барахлом. «Тут!» — уверенно сказал разбойник и открыл глаза. «Где-то тут! Вот сюда ты нас тогда приводил, разгружал, и мы сидели минут 5-7, а потом также с повязками назад вел». «Угу». Римон подошел ближе. «Ясно. Все? Или еще есть что сказать?» «Нет». «Барс, держи его». «Нет!» Разбойник чудом вывернулся и побежал к ближайшим кустам, волоча за собой веревку. Демон взмахнул посохом. «Гололед!» И беглец с размаху плюхнулся пузом на образовавшийся под ним лед. Встать с завязанными за спиной руками он никак не мог, поэтому катался по земле и жутко выл. Барс сбегал и принес извивающееся в путах тело. Тело дергалось и норовило откусить ему ухо. «Ну и куда тебя понесло, жертва ортопедии?» «Держи ему голову, она и так у него некрепкая, еще стукнется. Мне припадочные в хозяйстве не нужны». Римон вытащил из кармана камень души одного из воинов, искавших клад по детской карте. «Так, воин 26-го левела, Сент-Дрогат-Смельчак». «Ну, пусть будет смельчак, без разницы». Камень замерцал и втянулся в череп хумана-разбойника. «Сент-Дроган-Смельчак. Миньон. Мечник-разбойник. Уровень 27 из 46. Хозяин!» «Внимание! Вы призвали на службу душу поверженного врага. Душеводство 2 из 3». Демон глянул характеристики нового подчиненного. «Мама дорогая! Это же надо было так коряво статы раскидать. Ну, удача еще ладно. Но на кой черт ему харизма? Или именно из-за нее он попал тогда в команду кладопрятателей, а сейчас в команду кладоискателей?» «Да. Навряд ли ты в нашем коллективе приживешься». «Ладно. Помогай давай. Нужно тайничок найти, помнишь?» «Не помню, хозяин, но буду искать. Я понял, что нужно делать». «Действуй давай». Минут через 10 именно смельчак нашел широкую нору в корнях огромного дерева, присыпанную всяким мусором. «Здесь! Хозяин, я нашел! Сюда!» «Молодец! Хвалю. Залезай, вытаскивай все оттуда». Смельчак смело полез в нору и через несколько секунд вскрикнул. «Ай, хозяин, тут змеи! Одна меня укусила! Ай! Вылезай давай, не тупи, черт тебя дери!» Когда несчастный вылез из норы, он уже весь опух, ибо жизнь опустился ниже 10%. Римон, не мешкая, влил в него крепкое зелье лечения. Бар жизни дрогнул и медленно пополз вверх. «Надолго отравлен?» – спросил демон. «7... минут, «Не говори. Помолчи. Сядь сюда. Вот, держи еще бутылочку». Зелья противоядия у Римона не было, и он сделал себе заметку исправить это упущение. Спустя 7 минут и 3 зелья смельчак явно пошел на поправку. Опухоль спала, но бодрость упала почти в ноль, и разбойник явно собирался отрубиться. «Стой! Не спи! Пей!» Зелье бодрости с ярко выраженным кофейным вкусом и запахом подняло показатель до 30%, но он снова стал резко снижаться. «Вот тебе еще две. Пей. Давай, давай, скорее. Спасибо, хозяин». «Ай, черт, не говори этого слова больше. Никогда». «Хорошо, хозяин. Благодарю за... Ай, и этого. Молчи. Молчи, пока говорить не разрешу. Барс, объясни этому укушенному, что можно, а что нет. И если еще у тебя коллеги появятся, делай это сразу. Хорошо, сам. Давай, а я подумаю». Думал он недолго. «Там нора глубокая». Разбойник задумался и стал что-то показывать на пальцах. Римон вздохнул. «Говори, разрешаю». «Спасибо, хозяин. Там она разделяется на три хода. Я в левый полез. 4-4.5 метра. И тут гнездо». «Ясно. Отойди вон туда. Барс, бери топор. Готовься». Эримон подошел к норе, сунул туда посох и кастанул ледяную бурю. Буря наносила серьезные повреждения на большой площади и вешала дебаф обморожения. Из разных мест вокруг дерева вырвались струйки ледяного воздуха, под корнями что-то загудело и зашипело. «Вы нанесли пятнистой гадюке 1475 единиц удара холодом. Пятнистая гадюка мерзнет, урон 214 единиц. Вы нанесли пятнистой гадюке 1513 единиц удара холодом. Пятнистая гадюка мерзнет, урон 205 единиц. Вы нанесли пятнистой гадюке 1299 единиц удара холодом. Пятнистая гадюка мерзнет, урон 246 единиц. И еще 47 примерно такие же сообщений в логе. Пятнистые гадюки. 50 штук ровно. Сейчас полезу». «Сам, гадюки слабые. Еще один каст и все». «Да. Смотри, сам полезешь проверять». «Еще одна буря. Вы нанесли пятнистой гадюке 653 единицы удара холодом. Пятнистая гадюка убита. Вы нанесли пятнистой гадюке 772 единицы удара холодом. Пятнистая гадюка убита». И опять список из 50 сообщений. «Ну, вроде подохли». «Стой, Барсик, куда?» «В нору проверять». «Отставить. Кто тут у нас самый смелый?» «Вот он. Пусть он и лезет». «И смельчак полез. Ты змей-то вытащи, обдерем». «Конечно, хозяин, я так и хотел». Пока Барс снимал со змей кожу и выдирал ядовитые зубы, смельчак лазил еще раз и вытащил туго набитый рюкзак. И полез снова. Лазил он еще раз 30. И все время доставал то мешок, то бочонок, то ящик, а один раз вообще наковальню, по виду серебряную. «Все», — сказал он наконец, — «больше ничего нет. Я везде проверил 2 раза». «Ну нет, так нет. Собираем это все хозяйство в наши баулы и домой. Смельчак. А, к черту. Будешь Чак. Чак, вот тебе камень. Знаешь, что это?» Тот отрицательно покачал головой. «Зажмешь в кулаке и скажешь «хочу домой». И окажешься у меня дома. Справишься?» «Постараюсь, хозяин». «Ты мне еще поязви». «Все сложили?» «Так, по 2 сумки в зубы и...» «Да не в зубы, черт, а в руки. Это просто выра... Ребят, вы что, издеваетесь?» «Сам, ты же приказал». «Хозяин мой, ты же говорил, что не тупой. Так и веди себя, как не тупой. Про этого вообще молчу. У него в интеллекте 2. Значит так, сумки в руки и домой. Потом проведу беседу воспитательную. Портал». Форум. Тема. Персонаж повис. Автор Дудург Бри Одиночка. «Админы, помогите. Я вчера еще писал в техподдержку, ответа нет. Я упал с высокой скалы, и мой персонаж повис вниз головой, зацепившись за какое-то деревце ремнями доспеха. Вниз 200 метров и вверх столько же. А еще на меня орел насрал. Я бегаю один, и френдов нету. Никто не поможет, никто не придет. Я там висю уже 35 часов. Снимите!» «Вот и нубяра. Отцепляйся да падай. Потом шмот подберешь». «Никто тебе не поможет. Это игровой момент. Админы в такое не лезут. Свиток за портал заюзай, да и все». «Да что за придурки такие темы создают? Я думал, по-настоящему повис. Не могу не отцепиться, не до сумки дотянуться. Я в очень неудобной позе висю». «Клан Гелет уже ищет тебя. Давай координаты». «Вот черт! Админы!» Еще 5000 постов. Администрация. Тема закрыта в связи со смертью персонажа от голода.